Пункт 14. Масса тела. Измерение массы на весах. Скорости, с которыми тела будут двигаться после взаимодействия, могут быть разными и одинаковыми. Если человек прыгает с небольшой лодки, то скорость лодки и человека могут оказаться одинаковыми. А если с баржи? Скорость пули при выстреле значительно превосходит скорость отдачи ружья. Эту новую физическую величину, характеризующую каждое тело, большое и малое, и от которой зависит скорость, приобретаемая телом при взаимодействии, называют в физике массой тела. Понятие «масса» будет раскрываться по мере дальнейшего изучения физики. Пока же нужно запомнить, что каждое тело – человек, стол, земля, солнце, молекулы – обладают массой, и сравнить массы тел можно по скоростям, приобретенным покоящимися телами при взаимодействии. За основную единицу массы в Си принят 1 килограмм. Килограмм – это масса международного эталона. Эталон отлит из сплава двух металлов – платины и иридия. Он хранится во Франции, в городе Севре, близ Парижа в Международной палате мер и весов. С эталоном массы с большой точностью изготовлены копии для многих стран. Кроме килограмма, для измерения массы используют единицы большие и меньшие килограмма, граммы, миллиграммы, тонны, центнеры и другие. Современная физика располагает совершенными способами измерений, которые позволяют с большой точностью определять размеры и массы мельчайших частиц вещества, молекул. Наименьшую массу имеет молекула водорода, 33 деленное на 10 в 25 степени грамм. Если кончиком остро отточенного карандаша нанести на бумагу точку, то масса графита, оставшегося на бумаге, будет в миллионы раз больше массы его молекулы. На практике массу тел определяют при помощи рычажных весов. Основная часть коромысла, стержень, который может свободно поворачиваться вокруг оси, находящейся в середине стержня. К концам стержня подвешены чашки весов. При равновесии весов массы тел, лежащих на его чашках, одинаковы. К весам имеется набор гирь, разновесы, на которых указана их масса. При взвешивании взвешиваемое тело кладут на левую чашку весов, а гири на правую. Масса тела равна суммарной массе всех гирь. Есть специальные весы, при помощи которых можно взвешивать тела большой массы, грузовики, и тела малой массы, комара.